Глава 76. Я всего лишь тетя. Это был первый день зимы, и с неба лились солнечные лучи. Блестела еще покрытая инеем трава, голые деревья, казалось, жадно впитывали нежное тепло солнца, и птицы щебетали, перепархивая с ветки на ветку. Луиза отвела взгляд от пейзажа, проплывающего за окном пассажирского сиденья, и посмотрела на Фарида. Темные очки с поляризованными стеклами, которые отражали окружающий пейзаж, шапочка, глубоко надвинутая на бритую голову, и кожаная куртка делали его похожими на гангстера из пригорода. «Почему ты улыбаешься?» «Потому что вижу в твоих очках заснеженные горы». «Ах, вот оно что!» Я надеялся, что ты скажешь другое. И потому что мне хорошо, дурачок ты этакий. Здесь, в эту минуту, рядом с тобой. Он повернул к ней голову и расплылся в улыбке. Я так рад, что ты наконец вернулась домой, Луиза. Дом без тебя казался ужасно пустым и холодным. Не преувеличивай. У тебя был Амако. А вот я была одна-одинёшенька. В этой служебной квартире, даже без своего кота. И особенно без тебя, мой дорогой, — добавила она весело. Фарид наклонился к Луизе, и она поцеловала его в уголок рта. Включив поворотник, он свернул на узкую дорогу, которая вела к дому Виолены и Франсуа. Не успел он потянуть ручной тормоз на себя, как дверь дома распахнулась. Люка выскочил на порог со скоростью молнии и побежал через сад, развернув по дороге бумажный плакат, на котором разноцветными крупными буквами было написано «Добро пжалват тетя». Сердце Луизы радостно забилось. «Ты все правильно прочитала, тетя Луиза!» — крикнул он, запыхавшись и подбегая к ней. «Может, мне не хватило двух-трех букв, но, думаю, я поняла твое сообщение», — мягко пошутила она. Она взяла крестника на руки и расцеловала. Его волосы пахли зеленым яблоком, а кожа была нежной и свежей, как персик. «Знаешь, Люка, ведь ты помог мне распутать одно очень сложное дело», — сказала она со всей серьезностью, пока к ним подходили Франсуа и Виолена. — Правда, тетя? — Конечно, правда. Все благодаря твоим рассказам о военных стратегиях, особенно об отвлекающем маневре. — Слышь, мама! — крикнул он с гордостью и изумлением. Луиза отпустила Люка, который вертелся в величайшем возбуждении от этих слов. Это было дело с очень злыми бандитами? Можно сказать и так, да. А у них были пистолеты? Ты еще слишком мал, чтобы я посвящала тебя в такие подробности. Но в любом случае я перед тобой в долгу. Да вся судебная полиция перед тобой в долгу. Сияющими от счастья глазами Люка с детской непосредственностью разразился радостным смехом. «А президент Франции тоже?» «Ну, как главнокомандующий, думаю, что да. Вы согласны?» — ответила Луиза, обращаясь к остальным. Франсуа, Виолена и Фарид, смеясь, подтвердили. «Так что, вернемся в дом?» — предложила Виолена. «Ну, как сказать. Сначала я должна передать маленький подарочек Люка». «Подарок!» — воскликнул Люка. «Скажем так. Учитывая твой вклад в расследование, мне это кажется справедливым». Виолена почувствовала легкое дрожание воздуха. Фарид разглядывал свои ботинки. У Луизы было слегка нахальное выражение лица. Она явно приготовила какую-то провокацию. «Что-то мне это не нравится». «Открой багажник, Люка», — сказала Луиза. Она повернулась к подруге. «Прости, у меня правда не было выбора», — сказала она тихо. «Луиза, что?» Но она не успела договорить. Появился сияющий Люка с кокер-спаниелем на руках. «Это Бальто! Мама, помнишь его?» Он опустил пса на землю и нежно погладил его по голове. Бальто немедленно завилял хвостом и два раза тявкнул, показывая свою радость. «Я правда могу оставить его себе, тетя Луиза?» «Я привезла его тебе, но, конечно, родители должны дать согласие. Понимаешь, ведь я всего лишь тетя», — добавила она, изображая огорчение. Франсуа и Виолена молча расстреливали ее взглядом. «Мама, папа, ну, пожалуйста, очень вас прошу!» — начал умолять их Люка, театрально сложив руки. «Я буду убирать постель каждый день, буду есть овощи, собирать игрушки, буду слушаться, никогда не буду ругаться плохими словами, буду учиться только на хорошие оценки, я...» «Ладно, ладно, договорились», — прервал его Франсуа. «Я согласен». «А ты, мама, согласна?» Виолена пристально смотрела на свою подругу, ошеломленно качая головой. Затем перевела взгляд на сына и подмигнула ему. Люка радостно вскрикнул и бегом побежал в сад. Бальто за ним. «От его счастливого вида я чувствую и себя счастливой», — лукаво заметила Луиза. «А вы нет?» «Мой совет. Не заходи слишком далеко, дорогая подружка», — отозвалась Виолена с напускной суровостью. «Ясно. Тогда давай сразу к делу. Ты меня простишь когда-нибудь?» «Предупреждаю, тебе придется хорошенько поползать». «Поползать? Какая странная идея. А то я привезла отличное охлажденное шардоне». «Ах так, ну, если ты привезла шардоне?» «Разумеется. Ты за кого меня вообще принимаешь?» «Я решила, что нам надо, наконец, отпраздновать это усыновление». Подруги, понимающе переглянулись и разразились смехом. Луиза раскрыла объятия, крепко обняла Виолену и шепнула ей на ухо. «Я больше не хочу работать без тебя». «И прекрасно! Мы в отделе расследований загружены выше головы».